«Будем демонтировать, разбирать», — сказал Терехов. Стало очень тихо. Мы во все глаза смотрели на инженера. Алик чуть присвистнул. «Не понимаю», — нахмурился замминистра. «Будем разбирать. Есть лучший вариант». Отец взглянул на своих слесарей, Орлов, они на своего бригадира. «Юрий Васильевич, опомнись, что ты говоришь», — сказал Медведев. «Сколько труда потратили», — заметил отец с сожалением. «Знаю», — тихо ответил ему Терехов. «Знаю, но все равно придется переделывать». «Объясните яснее», — резко приказал Иванов. Юрий повернулся к нему. «Видите ли, товарищ Иванов, все это время, пока они собирали машину без меня, я мысленно не расставался с ней ни на минуту. Даже во сне продолжал думать о своем сборочном центре. И вот я понял, можно лучше сделать. Если вы пройдете со мной в конструкторское бюро, там у меня чертежи, я вам покажу два варианта. И вы, я уверен, согласитесь со мной». Заместитель министра чертыхнулся и, забыв проститься, поспешил в КБ. Валерий пошел рядом с ним, Терехов сзади. «Когда Рябинин узнает об этом, ведь он...» — начал было Володя. «Ничего он нам больше не сделает», — перебил его расстроенный отец. «Никогда. Но дело не в том». Отец что-то соображал, на лбу его выступили капельки пота. «Вот что, ребята, давайте приступим к разборке. Раз есть лучший вариант...» И отец первый стал что-то откручивать у машины. Алик бросился ему помогать. Затем, повздыхав, подошли остальные. Машину разбирали осторожно, потому что многие детали и узлы могли еще пригодиться. Вошел Терехов и, увидев развалины, лукаво посмотрел на отца. «Ну, как министр?» — поинтересовался отец. «Ничего, новый вариант понравился. Он порядочный человек и знающий инженер. Чем вы теперь займетесь, друзья? Мне еще надо кое-что изменить в чертежах». «Найдем, чем заняться», — сказал отец. «Хоть бы объяснил нам, в чем там дело в новом варианте». Терехов не заставил себя просить и подробно рассказал. На три четверти я ничего не поняла из его объяснений. В общем, он положил теперь в основу центра нечто действительно новое. В нем были прежние элементы электронных схем, реле, ламп, транзисторов, диодов, но резко увеличился контакт человека с машиной. То изменение в схеме, которое сделал теперь Юрий, на первый взгляд противоречило здравому смыслу. Но именно это привело нас потом к успеху. И какому успеху! А пока мы только дивились энергии и принципиальности Терехова, снова засевшего за свои чертежи. «Что же мы будем делать?» — поинтересовался Володя Петров. «Пока КБ изготовит новые чертежи». Они с Андреем с самого начала работали только над сборкой центра, и им особенно было горько, что машину вдруг разобрали. Отец понял их душевное состояние. Разве он сам не испытывал то же самое? «Не расстраивайтесь, друзья», — сказал он. «Юра прав. Займемся мы пока вот чем. Медицинский институт просил наше КБ разработать биотелеметрический передатчик. Они сконструировали прибор, в чертежах, разумеется. Нам предстоит его собрать. Так вот, я внимательно изучил чертежи. Мы вполне можем для его создания использовать часть наших микросхем. Словно кубики, из которых можно строить, хочешь домик, хочешь мост», — хмыкнула я, очень довольная, что моя работа не пропала даром. Мы разложили чертежи, и папа стал объяснять, что к чему. Потом, как всегда, дал каждому задание. Впрочем, это уже было после обеденного перерыва. А вот что было в перерыв. увлекшись работой,